Бандит решил обратиться к психологам по вопросу лечения марихуанной зависимости и излил ему душу по поводу своей нелегкой жизни. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вально Вриц, только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло? Алло, здравствуйте, Марик. Да. Оставляли заявку на сайте у нас. Меня зовут Михаил Сергеевич, врач, психиатр, нарколог. Да. Слушаю вас. Да. Да проблема у меня. Я это подсел, короче, на ганджу и типа, ну, вчера вот опять накурились. И, короче, я думаю, что надо это самое. Надо что? Пора лечиться, короче. Пожалуйста, приезжайте, работаем круглосуточно. А вы это... Ну, понял вас. А вообще так, вы можете мне что-то подсказать? Я так понял, у вас курительные смеси, да? Да. Ну, мы с пацанами скидываемся обычно по 300 рублей. И потом в 20 человек идем закладку выкапывать. И потом ее, ну, так сказать, кайфуем. Вот вчера буквально две закладки смогли выкопать ее. Это самое. Ну, это понятно. Если это вам мешает, надо приезжать и обсуждать план лечения. Там надо, ну, сначала физически, может, чуть-чуть покапать, потом психологическая помощь. Какой вот план лечения, просто такой момент, то, что мы в России живем, и что-то ничего хорошего нет вокруг. И единственный способ как-то, ну, себе настроение поднять, это, конечно, взять небольшой совочек в фикс-прайсе за 99 рублей и пойти копать землю. Ну, так вот. А можно сходить в баню, покататься на велосипеде, спрыгнуть с парашютом, покататься на горных лыжах. У каждого свой кайф. Вы выбрали такой, а можно выбрать трезвый. Тупо на ЗОЖе? А почему нет? Вам сколько лет? Мне 30. 30? Вы все время курили? Ну, регулярно. Ну, 10 лет курили? Нет, 5 лет. Ну, иногда приходится, знаете, следить. Правильно? Я иногда даже играю, вы знаете, Принц Перси, вот он, когда-нибудь играли, вот я с утра выхожу и выслеживаю этих курьеров, короче. И смотрю, куда они бросают свою эту, ну, свой сверток. Потом за ними, ну, жду, пока они уйдут, они оглядываются постоянно, вот. А потом я за ними, ну, ползу, как, знаете, как вот показывают в этих фильмах про войну. Вот, ползу и выкапываю этот сверток, вот. И потом его растягиваю на какое-то время, а потом мне приходится опять вылазку делать. Вот. Я постоянно вот этим вот занимаюсь, тем, что я как партизан постоянно выслеживаю и шпион, да, и постоянно пищу чужие заказы вот эти, вот. Иногда я даже это, знаете, чем не брезгую? Вот звонить, заказываем, да, а я потом еще звоню и говорю, что этот заказ не, ну, кто-то сделал. И, короче, прошу перезакид. То есть, ну, они заново берут, привозят. И я потом опять говорю, кто-то сделал, короче. Вот. И три раза подряд, получается, беру. Ну, правда, за это можно пизды получить. Ну, как бы вот так вот. Прикольная тема. Я понял. Приезжайте, пообщаемся по телефону, не очень прикольно. А вы сегодня не на отходниках? Вы работаете? На ходниках вы имеете про меня лично? Да. Нет, я не на ходниках. Но может быть, еще такой момент, вы вот нарколог, но это же все строго конфиденциально, да? Ну, анонимно, да. А я могу с вашей помощью не совсем бросить, а перейти, к примеру, на аптеку. Ну, что-то такое попроще и чтобы на меня сильно оно не это. Ну, так сказать, я с этого не херел. Ну, чтобы мне плохо не было. Ну, то есть не то, что плохо, организму, чтобы хорошо было, но не было после этого плохо. Это вам уже выбирать дальше, как наша задача вас вывести из этого состояния курительного, а что вы там будете, там, чай пить или кофе, знаете, это уже ваш выбор. Но если крепкого чеферка, Понимаете? то я думаю, можно продержаться какое-то время. Да. Хорошо, я к вам. Приезжайте завтра, ну, где-нибудь часов до 5 вечера удобнее всего. А это ж мне Находимся на придется еще и Кондратьев, друзей потом. всех своих послать, да? Получается. Ну, потому что мне все Зачем? друзья, ну, шкуродеры, и мне придется с ними распрощаться, потому что круг общения это самое важное, что В нужно идеале, заменить, да. чтобы, ну, да? Ну В хорошо, идеале, Сашке я да. сегодня тогда напишу, чтобы он больше мне не приходил. Ну, постоянно приходит. Приходит постоянно, и мне приходится продолжать принимать курительные смеси. Ну, не расстраивайтесь, всегда есть выход. А? Я вчера смотрел поздравления Путина, и он уже 20 лет. Сука, блядь, террорист, я не могу. Я уже Матик, смотрю ну каждый год, и у успокаивайтесь. меня такое чувство, что я попал в какую-то петлю времени, где это ебать этот вор, блядь, нас обкрадывает, и нам ничего не остается, кроме как курить спайс. Марик, Да. давайте, не расстраивайтесь, успокаивайтесь, завтра хладнокровно приезжайте, поговорим подробно. Хорошо. Мне не надо расстраиваться так. Везде есть выход. Ну, а систему не победишь. Я взял себя в руки. Систему победим. Возьмите себя. Вы знаете, я брошу наркотики, я буду заниматься спортом, соберу, блядь. Я говорю не эту систему, а про Путина. Все, Я ждем, этого подъезжайте. пи***а убью, я, блядь, буду заниматься спортом и Это стану вы зря сильным, говорите. и я этого, блядь, лысую гниду, этого убью, блядь. Все, Все, до свидания, приезжайте. Руслан. До свидания. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая у нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш анус. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты вольного, мы бандиты вольного.